После ухода Хиераги я снова заснула. Возможно, под действием лекарства от простуды я долго и спокойно спала, не видя никаких снов. Такой блаженный сон бывал у меня только в детстве, в ночь перед Рождеством, в предвкушении праздника. Я знала, что, проснувшись, должна буду отправиться к реке, где меня ждет Урара, и что-то там увидеть. Еще не рассвело. Я чувствовала себя еще не вполне здоровой, но все равно переоделась и побежала. Это было морозное утро, когда луна казалась ярким пятном, наклеенным на небе. Звук моих шагов разносился в тихом голубом воздухе и исчезал, засасываясь пустотой улицы. На мосту стояла Урара. Когда я приблизилась к ней, руки у нее были в карманах, а лицо наполовину закутано шарфом. Но в ее искрящихся глазах читалась улыбка. «Доброе утро!» — сказала она. Несколько последних звезд, как бы собираясь вот-вот исчезнуть, слабо мерцали в голубоватом фарфоровом небе. Река яростно шумела, воздух был прозрачным. «Такая синева, что кажется, будто она растворяется в твоем теле», — сказала Урара, показывая на небо. Слабо вырисовывались очертания деревьев, шелестом покачивающихся под порывами ветра. Небо медленно менялось. Лунный свет разливался в полумраке. «Самое время!» — напряженным голосом сказала Урара. «Готово? Еще немного, и данные измерения, пространство и время придут в движение, станут меняться. И хотя мы с тобой стоим рядом, возможно, не сможем видеть друг друга, но мы увидим совершенно разное по ту сторону реки. Но только ни в коем случае не открывай рта и не переходи через мост. Поняла?» «Хорошо», — ответила я. Мы пребывали в молчании. Был слышен только шум реки. А мы с Урарой стояли рядом, всматриваясь в противоположный берег. Мое сердце яростно билось. Я поняла, что у меня даже ноги дрожат. Понемногу наползал рассвет. Голубизна неба стала более бледной, раздавались птичьи голоса. Мне показалось, что откуда-то издалека доносится слабый звук. Я повернула голову и обнаружила, что Урары нет. Остались только река, я и небо. И тогда я услышала хорошо знакомый приятный звук, который примешивался к звукам ветра и реки. Колокольчик! Не было ни малейших сомнений, что это звенит колокольчик Хитоси. Слабый звон доносился с того места, где никого не было. Я закрыла глаза, чтобы сквозь шум ветра отчетливее услышать этот звук. Когда я их открыла и снова посмотрела на другой берег, мне показалось, что я еще более чокнутая, чем была в последние два месяца. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Там был Хитоси. Если это только был не сон, и я еще не сошла с ума, то по ту сторону реки виднелась фигура Хитоси. Нас разделяла река. От волнения моя грудь высоко вздымалась, и я вглядывалась в эту фигуру, очертания которой прочно запечатлелись в моем сердце. Он смотрел на меня сквозь голубоватую дымку. Он смотрел на меня с тем тревожным выражением глаз, какое бывало у него всякий раз, когда я совершала глупость. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня в упор. Годы, проведенные в его объятиях, показались мне близкими и далекими одновременно. Мы просто всматривались друг в друга. Только бледная луна созерцала разделяющий нас слишком бурный поток и слишком большую пропасть между нами. Мои волосы и воротник, милые моему сердцу рубашки Хитоси, словно во сне трепетали под порывами ветра с реки. «Ты хочешь поговорить со мной, Хитоси?» «Я хочу поговорить с тобой. Я хочу быть с тобой рядом, обнять тебя, испытать радость новой встречи. Но...» У меня потекли слезы. «Судьба распорядилась, чтобы нас с тобой отныне разделяла река, и я ничего не могу поделать». Я заливалась слезами, но могла только продолжать смотреть на него. Хитоси тоже печально смотрел на меня. «Хорошо бы, чтобы время остановилось», — подумалось мне. Но с первыми лучами рассветного солнца все начало медленно бледнеть. Хитоси начал отдаляться. Я встревожилась. И тогда Хитоси с улыбкой помахал мне рукой. Он продолжал махать рукой, исчезая в синем мареве. Я тоже помахала ему. Мой любимый Хитоси, мне хотелось навсегда запечатлеть в своей памяти все. Его плечи, милые мне очертания рук. Мне ужасно хотелось сохранить в памяти все. Эти исчезающие очертания его фигуры. Тепло льющихся по моим щекам слез. Линия, прочерченная его рукой, оставалась подвешенным в пустоте образом. Его образ становился все бледнее и, наконец, полностью исчез. Я в слезах наблюдала за всем этим. Когда я уже ничего не могла различить, все вернулось в прежнее состояние. Было обычное утро на берегу реки. Рядом стояла Урара. Она не поворачивала головы, но я видела душераздирающую скорбь в ее глазах. «Увидела?» — спросила она. «Да», — ответила я, вытирая слезы. «Ты этого и ждала?» — спросила Урара, на этот раз повернувшись ко мне уже с улыбкой. На душе у меня становилось спокойнее. «Именно этого!» — ответила я и улыбнулась. Взошло солнце, наступило утро, а мы с ней еще некоторое время молча стояли рядом. Когда мы сидели в одной из первых открывшихся пышечных и пили кофе, немного невыспавшаяся Урара сказала: «Я тоже пришла сюда, потому что мой любимый преждевременно погиб. Я специально приехала в этот город в надежде попрощаться с ним». «Удалось?» — спросила я. «Да», — ответила Урара и слабо улыбнулась. «Это на самом деле бывает раз в 100 лет, причем только в том случае, если все обстоятельства складываются благоприятно. Время и место точно не определены. Знающие люди называют это феноменом ткачихи и пастуха. Это бывает только на берегу большой реки. некоторые люди вообще ничего не могут увидеть. Оставшиеся скорбные мысли умершего человека и печаль оставшегося в живых вступают в перекличку, и тогда появляется этот мираж. Я тоже видела такое впервые. Я убеждена, что сегодня ты была очень счастлива. «Раз в 100 лет?» — выдавила я, пораженная мыслью о том, что мне выпал счастливый шанс увидеть такое. Когда я впервые пришла сюда, чтобы проверить, подходящее ли это место, ты стояла здесь. Каким-то животным инстинктом я поняла, что ты кого-то потеряла. Поэтому я и позвала тебя. Утреннее солнце сияло на ее волосах. Говоря это, Урара улыбалась, но оставалась неподвижной, как статуя. Кто она такая на самом деле? Откуда приехала? Куда уедет? И кого увидела она на том берегу реки? Я не решилась ее об этом спрашивать. Расставание и смерть невыносимы, но терзаться мыслью, что это твоя последняя любовь, разрушительно для женщины, — сказала Урара, прожевывая пышку, словно вела пустячный разговор. Поэтому я рада, что сегодня мы смогли наконец по-настоящему попрощаться. Тут в ее глазах появилась невыносимая печаль. «Да, я тоже», — выдавила я. И вдруг Урара зажмурилась от слишком сильного солнечного света. Машущей рукой Хитоси. Этот образ болью остался в моем сердце, словно его пронзил луч света. Я еще не могла до конца понять, хорошо ли это для меня. Пока что я ощущала только боль в груди от этого слишком яркого света. Я с трудом могла дышать. И все же, глядя на сидящую напротив меня улыбающуюся Урару, ощущая запах слабого кофе, я все сильнее чувствовала, что нахожусь совсем близко от этого чего-то. Оконные стекла задрожали под порывами ветра, подобно нашему расставанию с Хитоси. Сколько бы я ни раскрывала свое сердце, сколько бы ни напрягала зрение, для меня это оставалось чем-то приходящим. Это что-то, как солнце, проникала сквозь мрак, через который я проходила на большой скорости. И как молитву я мысленно твердила: «Помоги мне стать сильной!» «Куда ты теперь направляешься?» — спросила я, когда мы вышли из заведения. Она улыбнулась и взяла меня за руку. «Мы еще когда-нибудь снова встретимся. Я еще не забыла номер твоего телефона». И она исчезла в утреннем потоке горожан. Я смотрела ей вслед и думала, что тоже никогда ее не забуду. Она так много подарила мне. «Я недавно кое-что увидел», — сказал Хиераги. «Я отправилась на встречу с ним во время обеденного перерыва в школе, где сама когда-то училась, чтобы с некоторым опозданием передать подарок на день рождения. Я ждала его на скамейке, наблюдая за пробегавшими мимо школьниками, и была приятно удивлена, когда он подбежал не в девичьей матроске. Когда он присел рядом, я сразу спросила: «Что ты увидел?» «Юмико», — ответил он. Мое сердце тревожно забилось. Мимо нас проходили учащиеся в белых тренировочных костюмах, поднимая облака пыли. «Это было позавчера утром», — продолжал он. «Возможно, это был только сон. Я еще не совсем проснулся, как вдруг отворилась дверь, и вошла Юмико. Вошла, как ни в чем не бывало. Я даже забыл, что она умерла, и воскликнул: „Юмико!“ Она приложила палец к губам, призывая к молчанию, и улыбнулась. Все было как во сне. Она подошла к стенному шкафу, открыла его, достала оттуда матросскую форму и свернула ее. Потом она молча со мной попрощалась и, улыбаясь, помахала рукой. Не зная, что делать, я испытывал растерянность и снова заснул, решив, что мне все это только приснилось. Но матроска исчезла, как я ее не искал. И тогда я невольно разрыдался. «Ха!» — пробурчала я и подумала: «Может, такое случается не только на берегу реки? Может быть, это бывает повсюду, в определенный день, в определенное утро?» Поскольку Урары уже не было, я не могла это выяснить. Но он так спокойно об этом рассказывает. Возможно, он не совсем такой простой, каким кажется. Возможно, силой воображения он сумел воссоздать в своем сознании то, что незадолго до того случилось на берегу реки. «Ты думаешь, я рехнулся?» — спросил Хиераги. В лучах слабого полуденного весеннего солнца со стороны здания школы доносился звон качающегося на ветру колокольчика, оповещая об окончании обеденного перерыва. Я вынула принесенную ему в подарок пластинку и сказала с улыбкой: «В таком состоянии очень помогает бег трусцой». Хиераги тоже рассмеялся. Он громко хохотал, сидя в лучах солнечного света. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Вместо того, чтобы продолжать непрестанно расчищать речное русло, пусть твое сердце привлекут золотые песчинки, которые ты держишь на ладони. Мне хочется, чтобы те, кого я люблю, стали еще счастливее. Хитоси». «Я больше никогда уже сюда не вернусь. С каждым мгновением я удаляюсь. Я не в силах сдержать поток времени. Я ничего не могу поделать. Я ухожу. Один караванный путь закончен, начинается новый. Есть люди, которых мне еще предстоит встретить. Других мне уже встретить не суждено. Людей, ушедших в мгновение ока, или тех, кто проходит мимо, даже когда мы обмениваемся приветствиями, они кажутся мне прозрачными. Я должна жить, всегда имея перед своим взором струящуюся реку. Я искренне молюсь о том, чтобы мой девичий образ всегда оставался в твоей памяти. Спасибо тебе за то, что ты помахал на прощанье рукой. Еще и еще раз спасибо тебе за это».